На следующее утро, подъезжая к студии, я увидел ее на автобусной остановке. И почему это при виде тебя я нисколько не удивлен? С Максом все будет в порядке, Вебер. Обещаю. Ты не сделал ничего плохого. Я не помог. Ты делал свой фильм. Неужели ты до сих пор не понял? Именно это самое важное, что ты можешь сделать. Если он в конце концов получится хорошим, то и все остальное наладится. Теперь я могу тебе помогать. Мне, наконец, позволено. С тех пор, как ты сюда вернулся, мне кое-что удалось сделать. С Максом все будет в порядке. Докажи. Позвони в больницу. Попроси позвать доктора Уильяма Тейзи и спроси его о состоянии Макса. Я не лгу, Вебер. А что с ни капли? Он мертв. Убит в восточном Лос-Анджелесе бандой, называющей себя «Рыбочистка». Его тело будет обнаружено сегодня. А его гибель как-то связана с этим? С полночь убивает? Нет. Спросони, что именно им нужно? Пожалуйста. Не могу тебе сказать, поскольку я сама не знаю. Сначала мне было велено явиться и поговорить с Филом. Я так и сделала. И безуспешно. Потом мне было велено переговорить с тобой. Кто тебя послал? Добрые звери. Я заехал на пустынный лесосклад и заглушил мотор. Так ты знаешь и об этом? Чем дальше продвигается работа над фильмом, тем больше я знаю о тебе. Образы зверей не так уж далеки от истины. Просто в действительности все обстоит гораздо сложнее. Помнишь, что однажды сказал Блоудрай насчет зла? Это не просто что-то. Это все, только ставшее плохим. И он был прав. Не понимаю. Полночь убивает. Ты же сам видел фильм так себе. На 9/10 это обычный фильм ужасов для обычного субботнего вечера. Но потом Фил сделал что-то, нашел какой-то прием или гениальный ход и создал сцену, которая все обратила во зло. У него получилось произведение искусства. У него получилось всего 3 минуты искусства, но этого оказалось достаточно. Не верю. Я не верю, что искусство может перейти в жизнь. Оно и не переходит. Ты, наверное, слышал о бинарном оружии? В бинарном оружии обычно содержится нервный газ. Там есть один компонент и другой. По отдельности они безвредны. Но соединившись, становятся нервным газом. Но ведь убийства во Флориде, по сравнению с этим, они сущая ерунда. Она попросила меня высадить ее у цветочного магазина на Сансет. Когда я отъезжал от Поребрика, меня осенила первая идея. Я быстро и настойчиво принялся говорить в маленький карманный диктофон, который я всегда ношу с собой во время работы. По дороге я только раз остановился у телефонной будки и позвонил в больницу справиться о Максе. Доктор Кейзи сообщил мне, что это один из самых невероятных случаев выздоровления за всю его медицинскую карьеру. Он собирался сказать еще что-то, но я поблагодарил его и повесил трубку. Я протянул руку и хотел было включить свет, Но Уайт остановил меня.